конце концов, я отступил, когда из члена вырвалось еще несколько последних струй спермы. Когда я отодвинулся, то мог лицезреть, что липкая густая жидкость скопилась в ее рту, она безумно застонала подо мной, и в ее теле произошла явная перемена. Было немного стыдно, что я слегка перегнул палку и использовал ее не как любовницу, а как секс-игрушку. Правда, если бы она была на это зла, то я бы явно не испытывал подобное, но сейчас все было в точности наоборот. Она подняла ко мне лицо, явно напоказ и гордясь своим достижением, поигрывая языком с остатками моей спермы, и, закрыв глаза, сделала отчетливый шумный глоток, а после в доказательство своей успешно проделанной работы показала мне чистый рот. «Так держать, соски!» Смог спокойно прокомментировать я этот явно запоминающийся опыт. Самое интересное и приятное было только впереди. Затуманенный и пошлый взгляд соски приобретает осмысленность и разум, что был тут же использован для продолжения нашей пошлой игры. Встает на кровати, быстро снимает с себя сначала лифчик, открывая вид на упругую тройку с напряженными сосками под светло-розовыми круглыми ореолами, а после уже влажные трусики, открывая вид на идеально чистую невинную киску. Она занимает позицию наездницы и фиксирует мой напряженный член прямо у своего лона. Думаю, мне не нужно говорить о том, что будет немного больно и торопиться не стоит. Да, ох, Наруто, во имя своих девяти, просто заткнись. Медленно и не спеша я вхожу в нее, и в одном шумном хлопке она опускается до самого конца. Это заставило ее сильно вздрогнуть, голова безвольной куклы опускается вниз, а взгляд на секунду гаснет. Едва успевает очнуться и обхватить мои плечи для опоры и удобности контроля. Это ощущение. Неужели она? Да, я немного кончила. Просто... Подожди немного. Уверенный голос подрагивает, учащенное дыхание раздается из ее рта. Спустя минуту она смогла вернуть себе силу и голос, за которыми последовала очередная команда. Просто сиди и получай удовольствие. Она опирается руками о мою грудь, чуть приподнимается и снова опускается вниз. Каждое движение создает шум кровати, звук соприкосновения плоти и наше томное дыхание. Внутри нее невероятно тепло. Ужасно тесно и уютно. На ее лице блуждает пошлая и предвкушающая улыбка, и что ей явно хочется большего. Мои ладони невольно и незаметно для нее обхватывают ее ягодицы и задают ей свой темп. Я бы вполне возможно мог и дальше наслаждаться этим раскрывшимся видом и ощущениями, но когда дело доходит до секса, я никогда не предоставляю девушкам слишком большой свободы. При очередном движении я чуть приподнимаюсь, обхватываю сзади ее шею, а второй обхватил сзади талию, отчего мы довольно плотно обняли друг друга. Она пораженно вздыхает и с некой долей капризности и недовольства говорит: «Я же сказала, ты действительно думаешь, что я буду просто слушать все то, что ты мне говоришь?» Она быстро остыла, когда я чуть потянулся к ее лицу для простого поцелуя, при этом не останавливая наши движения. Мы настолько сильно увлеклись наслаждением и похотью друг друга, что совсем потеряли счет времени, а воспоминания будто проходили как в тумане или полусне. Вот она становится на колени, выпячивает и приглашающе разводит руками свою аппетитную большую задницу. Я с удовольствием принимаю приглашение и наслаждаюсь этой животной позой, обхватывая и удерживая левой рукой черную косу ее длинных гладких и мягких волос в одной руке, в другой сжимаю ее упругую ягодицу. Я постепенно начал наращивать темп, из-за чего Учиха не смогла более сдерживать свои тихие милые стоны. Обхватывает руками подушку так, будто от этого зависела ее жизнь, но при этом ее задница поддерживала и синхронно опускались в такт моим движениям, отчего в воздухе можно было услышать характерный шлепок. Сильнее, просьба похожая на приказ. Моя рука сзади обхватывает ее шею и слегка тянет на себя. Каждый толчок будто заполняет все ее внутренности. Ладонь чуть смещается к лицу, несколько пальцев играют с ее языком из чуть приоткрытого рта. Специально мучаю ее тем, что периодически меняю темп своих движений. Сначала медленный, а после быстрый, чтобы по итогу снова очень медленно разносить ее внутренние стенки плоти. Я шумно выдохнул под довольно странный и ненормальный исходящий из моих уст горячий пар, все тело буквально горело и пылало. Когда же я до самого упора вошел в нее заключительным движением, я буквально ощущал, как густые толстые веревки семени окрашивали ее внутренности в белый цвет и заполняли до предела до тех пор, пока оно и вовсе не начало просачиваться наружу. Соски выдало томный и мягкий стон, когда я медленно выпустил свой член наружу, что понемногу начал уже терять свою стойкую боевую форму. После очередного раунда Саски сидела в полусидячем положении на кровати. Она почти по всему своему телу была испачкана в моем семени. Немного на лице, на груди, на животе и самое главное внушительное количество медленно вытекающее из ее киски. Она хищно улыбается, в глазах вызов, и это несмотря на то, что она слегка дрожала от пережитых ощущений. Нашла в себе силы придать уверенность своему голосу и простым указательным жестом ладони решила показать результаты всего этого и то, что ее это явно не впечатлило. И это все, это зрелище лишь придало мне еще больше силы и возбуждения. И вот мы уже в заключительном акте находимся в позе брачного пресса. Я возвышался над ней и полностью захватил над ней контроль. Ее руки слабо обхватили мои предплечья, а ноги дрожали в воздухе за моей спиной. В этой новой жестокой позе у нее не было возможности что-либо сделать, да и ей явно не хотелось что-то предпринимать. Да еще, она без каких-либо слов ощущает мой приближающийся оргазм и готовится уверенно его принять. Мы обхватываем и скрещиваем в замок наши ладони, а ее ноги обхватывают и скрещиваются за моей спиной. Ее язык глупо высунулся, ее щеки горели ярко-красным, глаза ненадолго закатывались с бесстыдным выражением. Ее киска ужасно сжалась вокруг моего члена, а тело пыталось доставить ему удовольствие, даже когда она потеряла рассудок. И этот последний оргазм Саски из множества других был грязным, громким, фонтанирующим ее выделениями. Войдя до самого упора, я заставил ее матку и живот вздуваться сначала от погруженного в нее моего полового органа, а затем от выпущенного семени. Вне всяких сомнений, если бы Саски не была уверена в том факте, что она никаким образом от этого не сможет забеременеть, то при других обстоятельствах, прямо сейчас, она, одна лишь эта мысль невольно дико возбуждает. Представляю пикантные сцены нашего будущего и того, что после этого она вне всякого сомнения будет целиком и полностью моей. После этого я слегка сместился в сторону, а Саски после пережитого финала все еще не могла до конца отойти. Ноги до сих пор глупо распластились по разные стороны и чуть вздрагивали, пустой и бездумный взгляд обращен куда-то в потолок, а из ее киски постепенно и медленно выходило внушительное количество моего густого семени. Несмотря на всю эротичность этой картины и ее беззащитность, я осознал, что дальше продолжать уже не имеет смысла. Думаю, если я продолжу, то только сделаю хуже и себе, и ей. Себе тем, что мое тело откажет в любой момент, и я буду неприятно кашлять кровью, и ей тем, что несмотря на всю свою выносливость и опыт попытаться заставить ее работать сверх своих возможностей. Так или иначе, это был действительно невероятный секс, и мы оба были полностью удовлетворены этим актом. Не дожидаясь, пока она придет в себя, я поднял ее на руки, а она, будучи даже в полубреду, все же нашла в себе силы обхватить мою шею для удобства ее переноса в положении жениха и невесты в местную ванную комнату, которая по своему размеру была уж очень тесная из-за того, что была не предназначена для использования более одного человека. Теперь Саски передо мной и использует меня, как кресло. Она была ужасно тихая и находилась в полусонном состоянии. Напоминает тот раз, когда мы также сидела в тесной ванной, но сейчас контекст был несколько иной. Слегка развел губки ее киски в разные стороны, чтобы оставшаяся лишняя жидкость покинула ее, а другой рукой поудобнее обхватил ее за талию. «Ты просто монстр!» Тихо раздается от нее, а я на это лишь легко усмехаюсь. Это комплимент или оскорбление, скорее констатация факта. Ее голосу возвращается сила и уверенность, а лицо чуть поворачивается ко мне. «Наруто, позволь, мы будем работать в паре. У нас не было раньше возможности из-за разницы в уровнях, но теперь все иначе. Если ты хочешь пойти и убить Данза, то просто знай, что я буду рядом. Вот и все. Хорошо. Пусть будет так». Я прикрыл глаза и устало примкнул лбом к ее макушке, так как несмотря на то, что с одной стороны это было удовлетворение в сексуальном плане, то с другой это все равно было некое испытание на выносливость, которое мы оба успешно смогли сдать. Я скажу ей, что люблю ее позднее, когда со всеми проблемами все будет решено. Такое холодное чувство на сердце, будто есть что-то, что не дает мне покоя. Но чем больше я пытаюсь над этим задуматься и сосредоточиться, то тем больше понимаю, что не могу понять, что же это именно такое. Привели себя в порядок, поели, оделись и спокойно приняли тот факт, что прошло около 12 часов с начала нашего секса и уже наступил полдень нового дня. За это время Какаши и Гай поделились тем, что по наши души выслали подкрепление из Анбуканахи, но они успешно их нейтрализовали. Некоторые добровольно сжигали себя в собственной голубой пламени чакры, а кто-то яростно выражал негодование этим предательством со стороны этих сильных, опытных и знаменитых своей репутацией двух джоунинов. Хатаки Какаши тогда пояснил с улыбкой глаз, что он и правило, это две переменные, которые часто не идут порой бок о бок, да и таким образом он спасал их жизни, так как спокойно им пояснил о том, что джинчурики, то есть я, не настолько милосерден и чист на душу, когда дело касается моей свободы или попытки использования. По всей видимости, он и Джирая смогли понять мои мотивы и таким образом предоставить возможность решить мне эту ситуацию без сражения между ними всеми. Они не хотели проверять мои истинные возможности и способности Биджу, который уже некоторое время спокойно содействуется мной из-за простого понимания одного монстра с другим. Пока нас не было, Джирая, Цунаде и Какаши, а чуть позднее и Итачи смогли за общим столом создать более или менее неплохой план. Джирая объяснил мне, что все члены Анбу имеют особую печать, которая контролирует их, и если позаботиться хотя бы о ней, то некоторые шиноби, которые еще способны к анализу и чувству самосохранения, просто позволят мне пройти. Конечно же, на деле это звучало паршиво, но это всяко лучше, чем просто идти вперед и убивать всех тех, кто встает у меня на пути. Какаши предоставил формулу печати, которая когда-то действовала и у него тоже, но по доброте душевный старик Сарутоби Хирузин временно отстранил его от обязанности Анбу и оставил лишь печать о неразглашении тех или иных операций. Цунаде всю ночь вместе с извращенным отшельником создавали особую фуин-печать, которая будет способна устранить подчиняющую печать, но проблема же заключалась в том, что даже без нее некоторые люди будут слепо следовать приказу из чистого фанатизма и отсутствием так таковых людских эмоций. Данзо и его особый отряд болванчиков славились как раз тем, что почти всех лишали эмоций для более успешных выполнения тех или иных миссий. Присутствие Итачи Учиха на этом важном собрании ожидаемо встретили с опасением и даже долей неприязни со стороны Цунаде, даже с учетом предоставленных доказательств. Просто это будущее новое Хокаге считало, что какие бы ни были причины и мотивы, но смерть невинных нельзя просто взять и забыть. Именно поэтому она прямо сказала о том, что она не будет лечить ее пострадавшую сломанную руку и будет внимательно следить за ней. Цунаде желала, чтобы она доказала не только словами и текстами на бумаге о том, что она не желала и не хотела этого, а делом и своими поступками искупить вину за то, что произошло. Все же, сложно кого-то из сторон этого конфликта прошлого назвать добрым, а кого-то злым, когда невозможно взглянуть на полную картину происходящего. Возможно, верхушка Конохи действительно планировала избавиться от них, и нападение Кьюби было лишь удобным предлогом для устранения угрозы из-за получения Шарингана, или возможно глава клана Учиха по имени Фугаку действительно планировал устроить переворот и желал использовать Биджу для этого. Данзо и советники будут придерживаться своей версии, а глава клана Учиха не способен будет подтвердить или опровергнуть эти обвинения в предательстве по понятной причине. Мертвые не могут говорить, по крайней мере без особой техники. Известно лишь из документа, что Хокаге успешно подтвердил через Итачи, что они готовились к чему-то, и именно это дало возможность им сделать свой первый ход. В любом случае мне было откровенно плевать на то, что уже произошло. Кто прав, а кто виноват? Все, что я знал, так это то, что Данзо мой враг и я должен его убить. Все остальное было неважно. У меня спросили, куда именно я могу переместиться с помощью метки, на что я просто ответил, что могу почти в любое место Конохи, хоть в саму резиденцию. Я даже с предвкушающей улыбкой предложил переместиться прямо туда, на что они единогласно отказались. Было очевидно, что Данзо не будет сидеть на самом открытом и очевидном месте и дожидаться своего неконтролируемого джинчурики. Выбор пал на лес смерти, а именно то самое место, в котором мы проходили второй этап экзамена на Чунина. В моем доме меня наверняка ожидают и установили засаду, а все входы-выходы из деревни будут каждую минуту патрулировать и контролировать. Стоит кому-то подать сигнал о тревоге, и вся деревня слетится на угрозу, как мухи на. В общем, всем было понятно. Лес смерти был более или менее безлюден и находился непосредственно ближе всего к месту предполагаемого входа в скрытые подземелья под деревней. Поправил свою плотную черную майку, поудобнее заправил черные штаны и немного постучал ботинками друг о друга. На поясе на лямке свисает мой вечный одноручный молот. Спокойно оповестил всех о том, что собираюсь произвести пространственный скачок и что всем необходимо прикоснуться ко мне. Соски первая смело хватается за мою правую ладонь и выдает некое подобие слабой улыбки. На правое плечо опустили ладонь Какаши и Гая, на левое плечо опустилась ладонь Джирая и Цунаде, а на спину тихо и мягко легла ладонь Итачи. Я не понимаю почему, но всего на секунду я ощутил странное и чуждое мне тепло в моем сердце, будто я впервые вспомнил забытое чувство доверия. Пространственный скачок, мгновение и мы уже посреди леса. Соски невольно задержала свой взгляд на дереве, под которым я провел с ней в прошлом один личный диалог, который по итогу сделал нас куда ближе, чем когда-либо раньше. Итачи коротко и спокойно попросила следовать за ней, и мы просто следуем. За большими зарослями кустов стоял непримечательный большой булыжник. Стоило нажать на специальный прямоугольный переключатель, и булыжник слегка сместился в сторону и открыл проход с каменной лестницей вниз. Каждый вход в катакомбы имеет особую печать, которая сканирует любого шиноби на наличие особой метки. Любой шиноби, что ее не имеет, будет признан врагом и будет подана всеобщая тревога. Любой призыв будет также обнаружен, так как они тоже хранят в себе чакру. Именно поэтому мы все будем поставлены на таймер. Джирая Саннин, Цунаде сама, сразу, как Наруто войдет внутрь, используйте свою печать и постарайтесь за ним поспеть. Я буду рядом и буду направлять с помощью своего призыва. Да и сам Наруто, я думаю, тоже за счет своего призыва сможет достаточно быстро найти Данзо. Я терпеливо подождал, пока Джирая достанет из-за спины свой массивный свиток, раскроет его, сложит множество ручных печатей. Цунаде достала бронзовый колокольчик размером с ее ладонь. Все они понимали, что я не буду ни с кем церемониться или давать второго шанса, а потому они сделали так, чтобы печать имела возможность лишь по одному лишь своему звуку разрушать структуру печати, которая наложена на того или иного шиноби. Первым успешным подопытным оказался Какаши, и теперь у него не было печати, которая ограничивает его от предоставления личной информации о своих прошлых заданиях, когда он был Анбу. Печати нужно было обновить и усилить, так как им нужно было больше радиуса поражения. Сделать так, чтобы звук простирался за множество сотен метров или километров. Думаю, если коридоры данного помещения действительно будут массивными и пустыми, то эхо лишь поможет получить необходимый эффект. Мы одновременно спустились вниз. Впереди лишь серый простой коридор. Снял с лямки на поясе свой молот, а в левую ладонь в белом облачке дыма появилось мое копье, которое я обхватил ладонью левой руки и положил себе на плечо. С секундной задержкой в облачке дыма появляется двуручный меч-обезглавливатель, который мгновенно раскрыл свой любопытный кровавый глаз с вертикальным зрачком и в положении выпада уставился лезвием вперед, все еще витая в воздухе. Соски Учиха рядом лишь тихо, элегантно и спокойно обнажила лезвие своего меча из ножен. Итачи складывает ручную печать и разваливается на множество черных воронов с красными глазами. Несколько воронов устремились вглубь коридора. Тень моего ворона также устремилась вперед на поиски моей цели. Цунаде провела ладонью колокольчиком, и волна звука будто прошлась по моему телу. Сканировала на наличие печати. Я набрал в легкие как можно больше воздуха и крайне громко решил озвучить свое короткое объявление для жителей этого убежища. Данзо убил вашего прошлого Хокаге. После этого он планировал использовать меня ради сомнительных целей за счет единственного человека, который крайне дорог для меня. Я пришел сюда ради того, чтобы убить вашего господина, вашего бога. Все, кто встанет у меня на пути, разделит его судьбу. У вас появилось то, что ранее вам никто не давал, а именно выбор. Умрите от моей руки или сохраните свою пустую жизнь. Отчасти это было пустое и глупое сообщение, а все потому, что бездушные и безвольные куклы не хотят и не могут принять того факта, что их лидер предал деревню, а также они ни за что не будут доверять или верить словам какого-то противника или вторженца, который проник на их территорию с враждебными намерениями убить их господина. В любом случае мы сделали все, что могли. В тишине темных коридоров, освещенные тусклыми лампочками стен, послышался торопливый топот наших будущих гостей. Я с предвкушающей улыбкой на устах помчался им навстречу. Пока лишь десяток, но будет больше. Каждый удар рассекал их на части. Каждая попытка атаки пресекалась моим напарником, который даже несмотря на мое наследство крови и способности не позволял за счет своего шерингана даже коснуться какому-то случайному сюрикену или кунаю коснуться моего тела. Пусть они и были значительно быстрее, сильнее и имели разного рода техники по сравнению с бандитами в стране волн, но они все равно были мне даже близко не ровня. Играючи раскрутил вокруг себя копье и бросил вперед, вглубь бесконечных и повторяющихся по своему виду коридоров. будто в замедленном времени удовлетворенно смотрю, как оно пробивает их насквозь, изворачивается и слегка поворачивается из стороны в сторону, чтобы, подобно хищной акуле или хищнику, в своем стремительном движении продолжить свой путь через их сердца или тела. Их все больше и больше, так же как и моя жажда убийства росла с каждым разом все больше и больше. Как же приятно, что это не моя вина, и что они сами идут прямо ко мне. Они носят маски, не имеют лиц, не имеют имен. Просто слепо идут на свою очевидную смерть. Рассекающим широким взмахом одновременно убил троих своим двуручным мечом. Кровь по воздуху выкачивается из их тела и оставляет после них лишь исхудавший безжизненный скелет с мертвенно-бледной кожей. Лезвие приобретает красный оттенок и слегка сияет от приятных ощущений своего обеда. Предвкушающий дрожит, так как ощущает по моим намерениям и чувствам простой факт, что это далеко еще не конец его пиршества. Красный глаз хищного оружия сузился и будто удовлетворенно улыбался. Краем глаза отмечал тот факт, что Саскиучиха была намного милосерднее меня и старалась утонченными и быстрыми взмахами или выпадами заранее не дать противнику и шанса на атаку. Предсказывала намерение и траекторию атаки и наносила удар. Один из анбукорня, совсем мальчишка, в короткой черной стрижке, в серой униформе получил от нее горизонтальный порез, который создал рассекающую кровавую рану, но она не была фатальна. Оружие лишь слегка поцарапало его и с легкостью разрубило его защиту. Учиха выставила острый кончик на пару секунд своего оружия на него и будто без слов передавала ему о том, что его следующая попытка атаки будет бесполезна, а после также просто дальше последовала за мной. Цунади и Джирая едва поспевали за ними. То, с какой скоростью и эффективностью устраняли они своих противников на своем пути, невольно пугало и даже будоражило ее воображение, а все потому, что для нее вдруг стало очевидно, что произошло бы, если бы Наруто действительно тогда сражался с ней всерьез. Несмотря на то, что члены Анбукорня были врагами Наруто и Саске, но это вовсе не означало то, что они были ее врагами. Именно поэтому те единственные единицы, которые пережили их стремительный кровавый спринт, удостаивались ее чести и внимания. Цунади была уверена в том, что Наруто не допускал бы таких ошибок и погрешностей, а это означало, что Саски таким образом проявляла толику сострадания и милосердия по отношению к инструментам деревни, которые по своей сути предали ее клан и уничтожил все, что у нее было. Цунади не могла понять, каким образом Учиха Саски все еще сохраняет в себе эти положительные качества, но отчасти догадывалась о том, кто этому поспособствовал. По мнению Цунади, Саски считала, что Анбу не выбирали эту жизнь, а если и выбирали, то по всей видимости альтернатива была куда хуже, чем служение на благо деревни. Она на минуту остановилась и присела над очередным везучим мальчишкой. Белая маска животного спала, показывая безэмоциональное лицо брюнета с блендой кожей. Несмотря на свое ранение, он с каким-то безразличным видом сидел на полу и смотрел на раскрытую книжку с рисунками каких-то шиноби. «Шин, похоже, мне повезло и я пока не умру, но я думаю, что меня ждет иная судьба. Возможно, я действительно уже не смогу игнорировать свои эмоции. Я все еще хочу жить. Если этот человек действительно говорит правду, то я могу просто подождать итога всего этого». «Вот и правильно. Просто сиди и жди, пока будущее новое Хокаге все разрешит», — с гордым и веселым видом проговорила она все это, выставив ладони под техникой мистической ладони, что засияли мягким бирюзовым цветом, вылечивая и закрывая легкое ранение. Не само ранение остановило его, а инстинкт выживания, который предупредил его о том, что его следующая атака будет последнее, что он сделает в своей жизни. Правда, ее веселость быстро улетучилась из-за того, что ей все еще было неприятно следовать за ними, наблюдать за развороченными, изуродованными, разрубленными и раздробленными трупами и ощущать этот неприятный и мерзкий запах крови. Даже после победы над своей фобией ей все еще было непривычно и отвратительно, но альтернатива была куда мрачнее и ужаснее, чем все это. Если Наруто Узумаки настолько силен, а также владеет техникой своего покойного отца, Минато Намикадзе, то она не могла найти хотя бы одного шиноби, который способен его остановить. По крайней мере, без какого-то гарантированного плана, который, возможно, могла бы она создать со своим прошлым товарищем по команде. Джирая — мастер по фуиндзюцу, но она не была уверена в том, что есть какая-то печать, которая способна остановить одновременно и Наруто, и сильнейшего Биджу, если они решат обратиться против них. «Атрис передал мне сообщение о выслеживании моей цели. Вороны и тычи оставляли за собой след из черных перьев в воздухе и направляли меня прямиком к нему. Все лицо, волосы и тело в крови моих врагов. Изо рта выходит горячий пар, по телу то и дело периодически проходят мелкие линии электричества, а улыбка никак не смогла сойти с моего лица. Впереди враги все еще не заканчиваются, но мне уже было на них абсолютно плевать. Я нашел свою главную добычу, и я не собираюсь ее отпускать. Множество теневых клонов мысленной команды появились рядом со мной. Достают несколько кунаев бога грома и в мощном броске отправляю их вперед. В пространстве наш одновременный соски-скачок напоминает линию молнии, которая проходит сквозь них и оставляет лишь за собой разрубленные тела и всплеск крови. Сколько еще шиноби ты будешь отправлять на свою очевидную смерть? Сколько людей умрут по твоей вине, Данза? Ты действительно думал, что все пройдет по твоему плану так легко, гладко и просто? Да. Ты думаешь, что мне есть дело до твоей деревни и твоей истинной цели? Хочешь уничтожить и подчинить за счет меня другие великие селения? Никто не смеет меня использовать и указывать, кого я должен убивать, а кого нет. Я вышел в какое-то просторное прямоугольное помещение, в котором, по всей видимости, проводились тренировки между членами корня. Множество тренировочных манекенов и специальный белый круг для спарринга. Шимура Данза стоял в гордой и спокойной манере. Его правая рука ненормального бледного оттенка имела вживленные глаза клана Учиха. Всего их было 5, а судя по тому, что его правая сторона головы также была скрыта бинтами, то и там скорее всего тоже имеется один шаринган. Но именно таково твое предназначение. Все джинчурики – это оружие деревни. Глупо отрицать этот простой факт. После того самого дня, когда ты изменился. После того самого случая, когда изменилась эта твоя Учиха. После всего того, что я смог увидеть, я понял, что с этой силой мы способны победить, подчинить или просто уничтожить все селения, не позволить кому-то более диктовать нам условия или угрожать нам. Все это ради блага нашей деревни, и мне печально от того, что ты этого не понимаешь. Столько сраного лицемерия и дерьма льется из твоего поганого рта. Меня сейчас стошнит. Ты говоришь о том, что я должен спокойно принять тот факт, что я оружие, и просто делать то, что ты от меня просишь. Да, оружие не способно иметь душу и эмоции. Если человек желает управлять разрушительным оружием, то ему необходимо доказать не словами и манипуляциями, а своей силой, что он на это способен. Ты подло и трусливо убил Сарутоби Хирузина, когда он находился в больнице. Ты пытался похитить Учиха Саске и использовать ее как рычаг давления на меня. И после всего этого ты все еще пытаешься убедить меня, что это ради блага деревни. Ты просто жаждешь власти над другими, и при этом хочешь оставаться после всего чистеньким и светлым, пока все остальные купаются в крови и убивают друг друга в попытке защитить себя и свой дом. Люди – слишком гордые и упрямые существа. Они будут сражаться за то, что считают своим. Не будет войны, не будет сопротивления. Ты на своем простом примере доказал, что они не способны будут тебя остановить. Твоя кровь особенная, а твой ритуал – позволит нам всем стать чем-то большим и подчинить этот жестокий мир своей воле. Не будет больше жертвоприношений, не будет никакой войны, лишь мир и спокойствие под единым знаменем нашей деревни. Меня все больше и больше бесило его самоуверенность и отсутствие страха передо мной. Данза все еще уверенно считает, что я соглашусь с его точкой зрения и просто приму все это как за истину, или он все так же наивно полагает, что он может заставить меня принять это силой. Бросок трехлистового куная. На всей доступной скорости и в искажении пространства спокойно выхожу прямо перед ним, с легким ударом своего одноручного молота сношу голову с его плеч. Что-то было не так. Для того, кто был так самоуверен и спокоен, он как-то быстро сдох. Ответ пришел именно тогда, когда прямо сзади меня появился целый и невредимый, который уже складывал печати какой-то техники ветра. Но прежде чем он успевает отправить ее в меня, Саски создала на его теле черное и всепоглощающее пламя, которое мучительно сжигало его заживо. Это техника Шарингана под названием Изанаги. Она мысленно передала Итачи мне сообщение и объяснила, что из себя представляет эта техника через телепатическую связь между нашими призывами. Данная техника ценой зрения глаза позволяет вводить самого пользователя в гиндзюцу и искажает его в пространстве. Я понял, что данная техника просто заставляет пользователя находиться на грани между иллюзией и реальностью, тем самым игнорируя простые законы жизни и смерти. Гиндзюцу спадала ровно тогда, когда сам ее пользователь получал фатальное ранение. Раз-два раза он уже сдох, то осталось еще 4-5, если считать глаз в забинтованной части его головы. Даже несмотря на такую опасную технику, то это вовсе не дало ему какого-то невероятного и огромного преимущества надо мной. Между нами была слишком большая разница в силе и скорости. Данзе лишь парочку раз смог застать меня врасплох внезапными атакой куная под чакрой ветра, создавая рассеченное горизонтальное ранение в районе носа и атакой в спину, но итог оставался все равно один и тот же. Моя регенерация, подстегнутая чакрой биджу, не давала ему нанести мне какого-то значительного и опасного ранения. Все глаза на его руке закрылись. Буа! Стоило мне об этом подумать перед тем, как мы с Саске одновременно смогли простыми взмахами своих лезвий оружия, моего копья и ее меча, разрубить его тело, как мое тело внезапно охватило ужасная слабость и ужасный спазм. Меня вырвало кровью, а тело уже готово было упасть лицом на серую каменную поверхность. Успел воткнуть копье и использовать шест как опору. Саске сбоку тянет ладони и искажает на лице панику и страх. Искажение в пространстве из-за техники из-за ноги не позволяет мне из-за слабости и своего положения вовремя среагировать на его атаку. Наруто. Его ладонь обхватывает мою шею, а свободная рука освобождает бинты своего оставшегося шарингана. Теперь ты мой. Прежде чем он успевает договорить и порадоваться своему триумфу, перед ним вышла куча черных ворон, отчего он был вынужден зажмуриться, а из-за спины его насквозь пробивает и вырывается лезвие катаны из его груди. Сзади него в спокойной манере стоит в ровной стойке Учиха Итачи. «Ты решил пойти ва-банк и использовать глаз Шисуи. Я специально выжидала этого момента, Данзе, Итачи!» Злобно и ненавистно выкрикивает он, а я начал ощущать постепенно возвращающуюся к себе силу, а вместе с ней и подступающую горячую и кипящую чакру биджу. Курама предложил свою помощь в лечении и участии в будущей казни. Мой враг – это его враг. Он понимал меня и ценил во мне честность и желание быть свободным. По своей сути я сражаюсь не только за себя, но также и за него тоже. Чакра источает пламя, ненависть и злобу к человеческому виду, и даже под покровом из четырех хвостов мой разум спокойно воспринимает это как приятный холодный бриз. Принять это достаточно просто, если ты воспринимаешь себя не более чем монстром. Итачи вытаскивает лезвие своего оружия из него и чуть отходит назад. По одному лишь моему виду и взгляду она поняла, что я собираюсь закончить то, что начал. Для иронии специально использовал кунай своего покойного отца Минато Намикадзе и вспорол ему рассеченным прямым взмахом снизу вверх грудную клетку. Кровь хлынула ливнем прямо на меня, а его лицо источает шок и неверие. Нырнул руками в выпаде в его ранение и в рычащем и яростном реве монстра развел руки в разные стороны, тем самым разрывая его на две части. Где-то на периферии своего слуха я слышу множество голосов. Среди них я узнаю голоса гигантов в обвинениях, криках и мольбах о пощаде. Среди них я также узнаю и своего всеотца. Фальшивая добрая манера речи, фальшивая улыбка, фальшивая расслабленная стойка. Повсюду, куда ни взгляни, фальшь, иллюзия, ложь, манипуляции, громкое дыхание, беспокойный стук сердца, осознание все еще в безумной каше из голосов. Проходит всего мгновение и все стирается. Из-за спины меня обняла Саске, и по всей видимости этого простого, мягкого и нежного акта позволило мне выйти из этого странного состояния. Покров биджу постепенно угасает и впитывается в тело. Дыхание постепенно возвращало себе привычный ритм. Тишина. Ты никогда не изменишься. Ты навсегда останешься монстром, Тор. Наглый, злорадный и удовлетворенный голос моего настоящего отца. Всеотец один будто даже после своей и моей первой смерти насмехался надо мной в моей второй жизни. Но я больше не буду твоим монстром и никогда не буду чьим-то монстром. Спокойно тихо отвечаю и кладу свои ладони на ладони Саске. Развернулся к ней, положил ладонь на макушку и по-детски поцеловал ее в лоб. На ее лице искреннее беспокойство и переживание быстро сменилось милым смущением. Приятно иметь возле себя черного котенка. Невольно вспомнил то самое кафе под названием «Кошачья лапа», в котором предоставляют вкусные морепродукты и кошачьи накладные уши. По какой-то странной причине в момент ее смущения мое воображение создало этот комичный, но крайне милый образ, даже несмотря на то, что наши тела и лица были почти полностью покрыты кровью. Спасибо. Что ж, теперь, когда главная угроза моей спокойной жизни была устранена, то оставалось лишь разобраться с последствиями и найти себе занятие по душе. Да и возвращение Итачи в деревню будет восприниматься местными шиноби и общественностью крайне негативно, даже несмотря на раскрывшиеся факты и доказательства прошлого. Мертвые все еще остаются среди мертвых. Краем глаза заметил, что Итачи спокойным шагом дошла до одной из половинок Данзы и, призывая свою черную ворону, приказала той аккуратно вытащить шаринган из его глазницы и целиком проглотить его. Секундой красный глаз вороны преображается в остроконечный черный сюрикен. Проходит еще одна секунда, и ворона исчезает в черных перьях. Глава 22. Заслуженный отдых. После сражения с Данзой и прояснения своих мыслей я решил немного прогуляться по его убежищу. По его словам я понял и осознал, что этот тип следил и даже в каком-то смысле изучил меня. Именно поэтому я искал любые записи, улики или эксперименты, которые могли иметь связь со мной. У меня было одно предположение, которое я желал бы, чтобы оно было ошибочным, но с помощью Атриса, моего ворона, я смог найти доказательства его отвратительных экспериментов. Большая комната заполнена множествами конуснообразными стеклянными сосудами, заполненные какой-то жидкостью под зеленым освещением, а внутри них находились самые настоящие люди. Всего было 20 образцов. В специальных масках для дыхания находились в состоянии принудительного сна. Плоть в тех или иных местах покрыта белыми пятнами или вовсе покрывают руку или ногу, но у всех волосы были цвета солнца. Мое сердце стучало в такт их сердцам, а моя ладонь прикоснулась к одной из колб только для того, чтобы подтвердить свое шокирующее и ужасное открытие. Они, мои дети, клоны, да, что-то типа того, так как я чувствовал и ощущал от них мою особую кровь, мою жизненную энергию. Если кровь они могли взять со дня моего появления или после появления этого ублюдка в оранжевой маске, когда я был в бессознательном состоянии, то мое семя они могли взять тогда, когда я решил без какой-либо задней и беспечной мысли посетить бордель. Я тогда не думал о том, что кому-то из Анбу взбредет в голову это, вне всякого сомнения, гениальная идея. По всей видимости, за мной следил не только Анбу Хокаге, но и Анбу Данза. За мной также последовали Саске и Итачи. Остальные, скорее всего, разбираются с последствиями. На оставшихся Анбу из корня просто установит новую печать, а после этого на всеобщем собрании с советниками и глав кланов объявит о последних событиях и настоящую версию событий по уничтожению клана Учиха. В конце же, проведут красивое объявление и своего рода праздник по назначению нового лидера Конохи для того, чтобы не сеять страх в душах простых обывателей деревни и смуту в рядах обычных шиноби. Расскажут хорошую, светлую и простую версию о том, что Данза был вынужден передать добровольно свой пост Цунаде Синджу и уйти в досрочную и очень долгую отставку от своих прямых обязанностей, при этом передавая ей полный контроль над его ресурсами. Но сейчас не об этом. Я уничтожу и сожгу все, что здесь есть. С самым спокойным тоном озвучил вслух я свои мысли, прежде чем достать из своей печати двуручный меч Мердери. Правда, чего я не ожидал, так это того, что Саске встанет у меня на пути. Быстрым шагом перегнала меня и выставила ладонь в простом жесте. «Подожди». Я слегка приподнял бровь и нахмурился. «Только не говори мне, что ты сочувствуешь им. Ты ведь понимаешь, что именно они такое, верно? Шаринган позволяет видеть чакру, а мое наследие, которое я тебе передал, позволяет ощутить нашу схожесть. Если просто оставить их и позволить новым правителям деревни использовать их, то из простой искры нас будет ожидать целый неконтролируемый пожар. Лучше убить их всех прямо сейчас, пока они не раскрыли свой истинный потенциал и способности. Я не собирался рисковать своим будущим. Я пытался просто внемлить голосу ее разума и взглянуть на это с реальной точки зрения. Я все равно сделаю по-своему, даже если она по итогу не согласится со мной и пожелает принять риск, исходя из своих мягких и глупых чувств. У меня не было желания выращивать, тренировать и следить за всеми ними. У меня не было желания считать кого-то из этих мутантов своей семьей. Они просто продукт, который был создан на моей основе без моего согласия или ведома. Да, они не виноваты в том, что были выбраны, что им было уготовано и какой конец их ожидает, но никто не говорил, что жизнь – честная и приятная штука. Им просто не повезло, что их создатель смог найти их после всего того, что произошло. Я смог куда более лучше реагировать на окружение и не зацикливаться лишь на простых вещах наподобие выпивки, жратвы или сексе. Нет, я хочу тебя остановить не по этой причине. Провела она простую черту перед собой, выражая на лице свое типичное выражение спокойствия. Я решил все же ее выслушать и положил тупой стороной двуручный меч себе на плечо. Все эти эксперименты должны иметь какие-то важные записи об их создании. Я хочу, чтобы ты немного подождал, дал мне найти и собрать информацию по ним. Их жертва не должна быть напрасной. Ах, вот она о чем. Даже несмотря на сочувствие и жалость к этим инструментам, у нее все еще есть простое понимание ситуации. Саски понимает, что пусть они и полезные, но нам будет крайне сложно в одиночку контролировать их. Мы понятия не имеем, какие именно в голове мысли у Цунади и моих друзей по нашему поводу. Все же, им ничего не мешает использовать их в качестве козырной карты, если возникнет конфликт, похожий на тот, что произошел на данный момент. С помощью шарингана я смогла увидеть в Данзай у них странную чакру. Она не похожа на чакру простых шиноби. Она будто источала жизнь и силу, но при этом она не ощущалась как природная. Это не совсем чакра. Это сейсейнарёку. На этот раз Итачи Учиха решила дать простое и спокойное пояснение. Клан Синджу имел эту способность, но лишь у одного человека она была особенно сильная, имя ему Хаширама Синджу. Белый цвет кожи – это лишь визуальный недостаток и побочный эффект от ее трансплантации в тело пользователя. Если с помощью этих записей мы сможем найти источник этого ресурса, то это откроет множество перспективных возможностей. 5 минут, Саски. Не больше и не меньше. Мне больше и не понадобится. Шаринган, ее коронное додзюцу, помогло ей быстро найти на рабочем столе среди записей несколько полезных бумаг формата А4, а в тумбочке был найден странный фрагмент, размером с взрослую ладонь, стальная ромбовая фигура со знаком деревни. Без каких-либо лишних слов она передала этот фрагмент Итачи, на что она спокойно кивнула, приняла его и положила во внутренний карман своего плаща Акацуки. У нее не было возможности сменить одежду своей прошлой группировки, состоящей в основном из шиноби-отступников. Думаю, этого достаточно. После этого я просто размахнулся и с плеча просто бросил двуручный меч вперед, на что он в воздухе крутился и горизонтальной линией разрушал колбы и разрубал подопытных на своем пути. Грохот разрушения стекла, приборов, всплеск и фонтаны крови и падающие тела были для меня простым и легким зрелищем. Мердири смог выполнить свою задачу, отчего я, подняв правую ладонь, спокойно ловлю двуручный меч и резко ударяю кончиком лезвия о пол, вызывая на секунду грохот от удара, круглую небольшую ямку с трещинами. Приказывая мечу собрать мою кровь, и он с предвкушением принимает мой приказ. Кровь из их тел стекалась густыми линиями, соединись в единый поток для того, чтобы лишь через кончик лезвия двуручного меча полностью впитаться в него. Впервые от меча ощущаю хаотичную, бурлящую и сильную пульсацию. Мердири или обезглавливатель впервые в своей жизни был настолько сильно насыщен жизненной энергией, что он невольно ощутил на несколько мгновений вседозволенности потерю контроля, но наша с ним связь и контракт не позволила ему окончательно потерять себя, отчего он с красным свечением начал быстро передавать мне жизненную энергию из их тел. Приятное и знакомое тепло в груди. Сила и мощь моей крови вызывала приятную дрожь, мурашки проходили по всему телу, мои кости становились прочнее, а сила моей плоти и крови сильнее. Я ощутил, что данная процедура или ритуал помогли мне излечить отпечаток неприятного невидимого шрама в моей груди где-то на 2-3. По крайней мере, неприятных внезапных и глупых приступов кровавого кашля и слабости уже не будет происходить так часто при важных и критических ситуациях. Неплохо, собрал урожай, так сказать, довольно мрачно процедил я, все еще ощущая легкость в теле. Теперь, как я и обещал, я уничтожу и сожгу все, что здесь есть. Топнул правой ногой и выпустил сеть молний, что быстрым потоком из пола поднялись вверх до стен, тем самым разрушая аппаратуру, рабочий стол и покрывая всю комнату в безжалостном пламени. Когда же я медленным шагом вышел из комнаты, щелчком пальцев выпустил еще одну тонкую линию зигзаговидным потоком концентрированную молнию, которая в буквальном смысле разрезала потолок и структуру этого помещения, отчего потолок комнаты задрожал и рухнул, заполняя ее асфальтом и землей. Мне просто показалось, что разрушение и огня может быть недостаточно, и мне нужна была гарантия. Человек не имеет права играть в Бога. Можно немножко перефразировать. Люди не должны играть с богами. По крайней мере, без их согласия. Спокойно и облегченно вздохнул и выдохнул. Убрал оружие в пространственный карман своей руны печати на внутренней стороне ладони. Смогла найти что-то интересное? Да, если хочешь, то мы можем взглянуть на это вместе. Почему бы и нет? Спокойно пожимаю плечами, на что они без лишних слов указывали путь. Помещение было скрыто за непримечательной стеной. Фрагмент, который они смогли найти, являлся своего рода ключом, который открывал проход. Внутри же скрытой темной комнаты была небольшая конусообразная стеклянная колба, заполненная водой, а в ней самое что ни на есть белая рука, от локтя которого росли целые корни и использовали дно своего заключения как опору для своего существования. Кем бы ни был в прошлом при своей жизни Хаширама Синджу, но он определенно действительно был близко к реальному титулу «Бог». Еще ни один человек на моей памяти не имел столь сильную жизненную энергию, которая даже после его смерти способна зарождать жизнь. Неудивительно, что Данза под носом у Сарутоби Хирузина решил воспользоваться таким, вне всякого сомнения, полезным ресурсом. Вот он, источник Сейсейна Рёку. Скорее всего, это его рука или кто-то смог на основе его оригинального тела воссоздать копию, которая не особо будет отличаться от оригинала, а все из-за пугающей и невероятной способности к адаптации и регенерации. Правда, я несколько удивлена тому, что ее охраняет лишь один шиноби. Из тени вышел Анбу в маске кота. В рывке встал у нас на пути и выставил кунай перед собой. Я с вызывающей усмешкой чуть качнул голову в сторону и начал медленным шагом подступать к нему, но Саске в очередной раз решила показать чудеса дипломатии. Данзе мертв. Твоя печать более не контролирует тебя. Нам более не имеет смысла сражаться. Мы всего лишь хотим не допустить того, чтобы кто-то снова проводил эксперименты над людьми, используя то, что находится прямо за тобой. Я даю слово главы клана Учиха, что не планирую экспериментировать или использовать это против других шиноби. Левая ладонь раскрыта, а правый кулак соприкасается и создает знак уважения и чести. Этот знак местные шиноби используют в качестве обещания или клятвы, и если этот человек нарушает слово, то он сам и его клан лишается чести и покрывают грязью, от которой невозможно будет очиститься даже спустя поколения. Самое ироничное было то, что пусть Саске и не планировала использовать это на других, но вот использовать на себе, Итачи или даже мне. По своей сути мне эта хрень не нужна. Мне моего наследия хватает, но насчет Саске я не был уверен. Все же, кто знает, быть может, ей это нужно будет ради исполнения какого-то важного плана или эксперимента, который поможет ей стать сильнее. Правда, ей нужно будет найти специальную аппаратуру и человека, который имеет какое-то понимание в области генетики и биологии человека. У меня на памяти лишь два человека, которые могут смыслить в этой области. Это Цунаде Синджу и Орочимару. Я хочу верить в то, что шиноби – это не только инструмент, который исполняет приказы, но также понимает, что правильно. Единственный охранник комнаты медленно опустил кунай и обратил взгляд на руку первого Хокаге. Я – единственный выживший эксперимент Данза по вживлению древесного генома. Мое имя Тэнза. Если вы действительно даете слово главы клана, то я дам вам исполнить задуманное. Хотя, если вы действительно смогли убить Данза, то я не думаю, что вам нужно было мое разрешение, но я все равно благодарен за ваше обещание, Саске Учиха. По итогу Тэнза снял защиту и позволил нам забрать руку. Конусная капсула постоянно предоставляла свежую воду и воздух для ее комфортного существования. В конце наш Тэнза предупредил о том, чтобы она не находилась на открытом участке какого-нибудь сада, а лучше хранить в каком-нибудь закрытом помещении и периодически предоставлять простую воду. Что ж, теперь мы наконец-то можем вернуться домой и отдохнуть. По ходу времени все последствия разгребут, а я постепенно найду себе какое-нибудь занятие помимо выпивки, жратвы и секса с моей Учиха. Я лишь надеюсь, что наше новое пополнение в качестве ее старшей сестры не помешает нам проводить личное время вместе. Ненавижу тратить время на глупые ситуации или недопонимания. Я уже имею представление, какую мотивацию и цель себе поставила Итачи, но проблема заключается в том, что ее цель, защитить и жить ради Саске, пересекается с моей целью иметь ее подле себя. Я могу сам спокойно защищать и заботиться о ней. Именно поэтому это может вызвать некоторый дискомфорт. Я не привык делить с кем-то то, что считаю своим. Несмотря на то, что я был уверен в том, что все мои проблемы были решены в тот день, я не мог знать или предсказать того, что я не разобрался с ними всеми. Искра создаст пожар. Это была моя вина и моя ответственность, но я не жалею о своем выборе и своем решении. В технике пространственного скачка Минато Намикадзе я вернулся домой и ожидаемо смог увидеть погром. Итачи предпочла остаться снаружи и ожидала необходимости ее личного участия в каком-либо мероприятии. Видимо, она уже предсказывала наперед события. Никаких действий и своевольных решений, а все потому, что это может привести к неприятным последствиям. не хочет терять доверие своей сестры и шанс на то, что новый правитель деревни решит восстановить ее в статусе шиноби. Ей просто необходимо принимать действия, которые относятся непосредственно к ней. Думаю, именно так она и думает. Барьер вокруг моего дома был уничтожен, входная дверь разломана и теперь небрежно свисала с петель, мебель небрежно раскидана, а все тумбочки были раскрыты. Было очевидно, что они искали что-то. Под это могло подразумеваться разного рода техники, дневники, журналы, которые могли бы стать полезными для приобретения или в поисках ключа победы надо мной. Спокойно и тихо ступал в подвал и ожидаемо заметил, что все свитки с техниками Фуиндзюцу забрали. Невелика потеря. Все равно через нового Хокаге я смогу вернуть их. Было даже несколько забавно заметить то, что свиток с описанием знаменитой техники Минато Намикадзе, полет бога грома и его кунаи были не тронуты. Видимо, они решили не забирать то, что по своей сути они пока не могут использовать. Благо, времени с того самого момента прошло не так много, и даже если они смогли найти что-то, то это не особо помогло бы. Среди шиноби корня я не встречал мастеров над искусством фуиндзюцу, а если они и были, то решили остаться в тылу. Я спокойно вернулся в главный зал, где Саски с сожалением подняла с пола разбитую рамку с фотографией моих родителей. По всей видимости, кто-то случайно задел ее на своем пути, пока искали, рыскали и мародерствовали в моем доме. Стеклянная поверхность образовала сетку трещин от последствия падения на пол. Не грусти, это всего лишь рамка. Ее легко можно исправить, так же, как и мой дом. Спокойно проговорил я, положив ладонь ей на плечо. Слишком как-то резко и неприятно реагирует. Все самое глупое, мерзкое и неприятное уже прошло, и нужно было успокоиться и начать все заново. Она мягко, слегка вымучена, слабо улыбнулась и положила рамку на кухонный стол. Ты прав. Думаю, как раз пока Цунади и все остальные будут заниматься своими делами, можно будет начать с уборки прямо сейчас. Подожди, я могу вызвать слуг или сам все убрать. Удивленно проговорил я, увидев ее крайне возбужденное и радостное выражение. Даже приготовила специальный белый платок, которым она закрыла свою голову как самая настоящая домохозяйка. Моя попытка убедить Учиха не делать столь мелочную работу увенчалась провалом. Вместо этого лишь указательным пальцем указала на меня с включенным дадзюцу шерингана с тремя томой для придания куда более угрожающей позиции. В ванную. Быстро. Ты ужасно воняешь кровью. Следом указательный палец указывает мне на сторону моей ванны, на что я лишь усмехнулся, тихо и устало пробормотал одно единственное слово: «Женщины». Был готов признаться в том, что от меня действительно несло духом. Если свою собственную кровь я еще мог спокойно впитать в себя, то от чужой было крайне сложно избавиться. Снял с себя всю одежду и небрежным комком бросил на стиральную машину. Включил горячую воду, добавил пены и расслабленно развалился в ванной. Пар от горячей воды витал в воздухе, запах ягод немного щекотал нос, а взгляд бездумно был обращен в потолок. Скрестил ноги перед собой и предавался собственным мыслям о возможном будущем. Надо будет дать указание Цунаде вылечить руку Итачи. Не вечно же ей ходить в таком жалком виде. Если бы она захотела нас предать или сбежать, то она бы сделала это еще в лесу смерти или в катакомбах убежища Данза. Наверняка потребует какую-нибудь глупую хрень наподобие печати верности, что используют на Анбу. По своей сути она до самого конца была верна своей деревне и выполняла отведенную для нее роль. Как жаль, что такие сильные, талантливые и определенно перспективные шиноби так спокойно принимают заранее предопределенную для них роль для того, чтобы просто по итогу умереть. Хотя, я ведь тоже в прошлой жизни следовал по предопределенному пути и принял на себя роль монстра, а потому не мне ее судить. Провел в ванной где-то около часа и, повязав полотенце за пояс, спустился со второго этажа вниз на кухню. Саски за это время уже привела дом в порядок и уже готовила будущий поздний обед. Сейчас всего 5 часов дня, а потому назвать это обедом или ужином было сложно. К белому платку, закрывающей ее голову, еще добавился белый фартук. Спокойным шагом прохожу мимо нее и достаю из холодильника одну алюминиевую банку с пивом. Саски уже привыкла и свыклась к моим привычкам. Да и наш первый секс позволил ей значительно просто и легко относиться к моему полуобнаженному виду. Через парочку минут уже начала накладывать пищу. Горячий и вкусный куриный суп с добавлением свежего укропа и лука, а на второе меня ожидало картофельное пюре в коричневом соусе и жареной курицей. У нее очень неплохо выходит находить баланс между воином и домохозяйкой, и от этого факта было крайне приятно. Сложно найти податливых и легких к пониманию женщин, которые лишь желают получить от мужчин то, что они хотят. Пускай она и любит постоянно говорить о гордости своего клана и крайне серьезно относится к тренировкам, эти качества не отменяют простого факта, что она желает быть женщиной. Поправка моей женщиной, которая желает делать мне такие приятные, мелкие, но все же имеющие для меня значение, вещи. Я позову Итачи. Ненадолго уходит только для того, чтобы впустить в наш дом Итачи. Стоило ей помочь снять с нее плащ, как ее полушария от этого простого действия крайне привлекательно и возбуждающе колыхнулись. Я попытался скрыть это тем, что начал пить вторую алюминиевую банку с пивом, но Шаринган крайне легко и просто замечает мелкие детали и ошибки тех или иных предполагаемых жертв. Я пойду оденусь. Не пристало мне ходить в таком виде. По крайней мере еще не вечер, беспечно проговорил я, почесав затылок и направляясь в свою комнату для того, чтобы просто переодеться. Все это время ощущал на себе прожигающий взгляд Саски. Похоже, кто-то не желал, чтобы я оценивал и сравнивал ее со своей сестрой. Все же, как ни погляди, но Итачи внешне немного превосходила Саски, и этот факт наверняка знает и сама последняя официальная представительница своего клана. Надел простую белую футболку без рукавов и простые синие шорты. Когда же я спустился вновь вниз, то стал свидетелем довольно забавной, интересной и милой картины. Саски кормила Итачи из ложки, и последняя крайне сложно скрывала от этого свое смущение и дискомфорт, чтобы ее младшая сестра, которая по своей сути всегда была ее меньше и слабее, внезапно становиться тем единственным человеком, который открыто и искренне заботится о ней. Это было сложно принять. Именно поэтому следом за смущением пришло новое чувство – сожаление. Несколько капелек слез невольно выпали из уголков ее глаз, а лицо виновато опустилось вниз. «Спасибо и прости, Саски. Мы уже это проходили, Итачи. Все в порядке. Скоро мы решим с Хокаге все вопросы и вылечим твою руку. После этого мы будем говорить на разные темы. Все же, есть некоторые вещи, которые я хотела бы уточнить касательно Шарингана. Я впервые использовала Аматерасу, черное пламя, и мои глаза ужасно болели после этого. Даже зрение чуть помутилось из-за крови. Неужели действительно нет иного пути, кроме убийства своего брата или сестры? Ну, ты ведь убила кого-то дорогого ради своих глаз, разве нет? Если честно, то не совсем. Понимаешь, все дело в том, что я ненадолго убила Наруто в одном из сражений, но через некоторое время он смог вернуться. Итачи на секунду выражает удивление и задумчиво подставляет на подбородок свою ладонь. Так, значит, он изобразил свою смерть, и при этом мангика все равно сохранилась. Интересно. Получается, что ради получения новой формы Шарингана требуется две важные составляющие. Чувство и вера, а именно вера в то, что это действительно произошло. Возможно, я могу найти способ устранить недостаток мангика и преобразить его в вечный мангика без этого необходимого акта. Мне нужно время. Ну, насчет последнего можешь не волноваться. Теперь у нас его будет предостаточно. Я так не думаю. Человек в маске так просто не оставит тот факт, что я и Данза остались вне его контроля. Стоп, этот человек также содействует из Данза. Я не могу утверждать с полной уверенностью, а все потому, что несмотря на то, что маска скрывает его лицо, но с помощью Шарингана я смогла увидеть одно важное доказательство его участия в их сделке. Угадай, какое именно? Саски ненадолго задумалась и устремила свой взор в холодильник, в который она беспечно положила нашу находку. Сейсейнарёку, именно. Почти больше половины его тела покрыто ими. Данза не имел эту находку до того самого события, так как я скрытно следила за ним и смогла получить доступ к его архиву. Это означает, что кто-то передал ему это. К тому же, Данза и советники давно искали возможности нанести нам удар. Лишь Сарутоби Хирузин был против всего этого, но он был в меньшинстве. События развивались слишком быстро, и времени было слишком мало. Это ты уже тоже говорила. Саски беспечно провела перед собой, будто отмахиваясь от невидимой мошки, в легком раздражении. Так, этот человек действительно Учиха Мадара? Прошло ведь столько времени. Неужели он нашел какой-то секрет бессмертия? Маловероятно. Скорее, это его наследник или ученик. Просто выскочка, что решил взять его имя. Его организация Акацуки желает использовать Биджу как рычаг давления на все великие селения. На данный момент они еще пока не начали активную охоту за джинчурики, но скоро они завершат приготовление и приступят к этому этапу. Как именно они хотят использовать биджу, перезапечатать в другого носителя, в себя или, не совсем понимала план лидера этой организации Саске, на что Итачи продолжила. Все, что мне известно, так это то, что они смогли найти некую статую Гидамаза, которая способна полностью поглотить чакру биджу. Я могу лишь предположить, что эта статуя – сосуд десятихвостого биджу. Пейн, что называет себя на данный момент лидером организации, пояснил, что это ключ к нашей свободе, пониманию и миру на нашей земле. С помощью страха и боли он планирует подчинить весь мир, но что-то мне подсказывает, что настоящий лидер Акацуки имеет свои планы на этот счет. Свобода через подчинение, хах, что-то мне это напоминает. Решил все же добавить свой комментарий я, на что они перевели свои глаза уже на меня. Джирайя что-то говорил о мире и понимании. Вот и мне вспомнилось. У нас был разговор по душам, и я как-то объяснил ему свою точку зрения на людей в целом и мое понимание мира. План в каком-то смысле даже неплох, но он имеет кучу недостатков. В первую очередь кто-то должен будет управлять этой штукой. Десятихвостый не сможет просто взять и наказать какого-то одного человека, а он будет уничтожать целые группы, отряды или даже селения. Быть может, кто-то и заслуживает смерть, а кто-то нет. Слепая атака в надежде на слепое подчинение – это все равно, что отрезать собаке ноги и ожидать от нее быстро бегать.